Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Чему сегодня будет посвящена наша с тобой встреча? Часто у тебя, и не только у тебя, я слышу слово, но у тебя пореже, слово «эгрегор». А что толком оно означает, непонятно. Вот хотелось бы про это поговорить. Хорошо, давай поговорим. Для начала, может быть, мы обратимся к тем источникам, которые до нас дошли в печатном виде. Какие-нибудь там справочники или что-то еще? Да, именно так, я думаю, и сделаем. Давай. Значит, слово «эгрегор», вот какие нашел я о нем упоминания. Слово «эгрегор» происходит из древнегреческого и означает «тот, кто бодрствует». Есть другая формулировка, что все-таки это не от греческого, ну, от греческого, но по-другому «сторожить» или «присматривать». Дальше этимологический анализ показывает несостоятельность этого взгляда, и существует версия, что все-таки слово «эгрегор» происходит от латинского, где слово «грекс» переводится как «стадо», «толпа» в широком смысле «совокупность», а при помощи приставки «екс» имеющий смысл выделения отделения. Таким образом, первоначальный смысл этого термина – это получается выделенное что-то из толпы, да? И по сути вот считается, что вроде примерно в современности так это дело и трактуется. Есть другие формулировки. Например, в книге пророка Даниила и в книге Еноха, она как бы, эта книга составляет Библию, но она там выделена как бы пока она под запретом. Вот там переводится эгрегор как «бодрствующий», обозначение, которое может относиться как добрым, так и злым архангелам. То есть в древности под эгрегорами понимали высшие разумные силы ангелов или демонов. Дальше. Есть еще такой человек, который известен у тарологов и оккультистов. Элифас Леви, или Леви, правильно, он так писал. Существование и возможное использование этой силы составляет великий секрет практической магии. Астральный свет согревает, освещает, магнетизирует, притягивает, отражает, оживляет, разрушает, спущает, разделяет, соединяет и разрывает все под воздействием мощных повелений. Эта сила слепа, но она направляется эгрегорами, то есть руководителями душ, или другими словами, энергичными, активными духами. То есть вот как бы несколько формулировок, а теперь интересно выслушать твое мнение. Как, по твоему мнению, есть ли эгрегоры, что они означают? Вот. Эгрегор, естественно, я считаю, что есть. Вопрос только, почему мы все время говорим про какие-то иностранные слова. На мой взгляд, надо подобрать какую-то формулировку, понятную русскому человеку и славянам. Я, конечно, понимаю, сейчас могут там затеяться различные разговоры про то, что все греческое – это когда-то бывшее славянское, просто переделанное, и вся латынь – это взято из русских или славянских каких-то наречий. Я не буду с этим сейчас спорить. Мне важно осознание современного понятия и, естественно, понятие, которое бы еще и звучало по-русски, тоже понятно. Значит, это некое умное информационное поле, создающиеся для того, чтобы чем-то управлять или с чем-то взаимодействовать. Вот это вот силовое мыслительное поле, которое люди могут создавать сами, которое людям могут подкидывать в виде идеи, и после этого вокруг этой идеи, как вокруг песчинки, формируется снежинка, а потом целый ком. Вот так же вот все дело и связано с этими так называемыми эгрегорами, то есть силовыми умными полями. Вот на мой взгляд это так. Если мы дальше будем разбирать, то надо понять, что эгрегор может возникать в обществе среди людей, в этом случае, которые хотят сделать что-либо, общее дело. И он может возникать просто потому, что люди собрались, у них есть посыл, есть точка отправки, цель, куда надо прийти, то есть конечная точка. И они садятся в паровоз, и наш паровоз вперед летит, кому не остановка, вместе в этом купе, или в этом паровозике, или в этом составе едут. Есть тот, который к себе подсаживает в этот паровоз. Какой-то лидер, который залез на бочку, громче всех кричит: «Я вас проведу в светлое будущее. Мне нужны помощники». Вот это второй вариант эгрегора, когда лидер собирает вокруг себя людей и создается так называемое поле силовое, мыслительное, которое в чем-то даже вполне умно. Третий вариант, когда уже не просто какой-то лидер в человеческом образе, а какое-то существо или сущность на более высоких или более низких, находясь уровнях своего бытия, людей также к чему-то подталкивает. Вот три основных варианта, которые я вижу. Но так или иначе, без присутствия людей, без объединения их единой мыслью, единых целей, создать так называемый эгрегор не получится. В любом случае, один человек эгрегор создать не может. Это будет личное его мыслительное энергетическое поле. И не более того. Но собираются 3-4 человека, и, в общем-то, может появиться единое мыслительное силовое поле. Естественно это или неестественно? Вот, наверное, надо с этим разобраться. Как ты думаешь, насколько вот такое состояние, создание такого силового мыслительного поля естественно для людей? Ну, если мы там говорят про нас, что мы созданы по образу, ну и Творец все создает вот именно через мысленные образы, да, которые дальше, ну, в автоматическом режиме, так сказать, что-то создают, творят. То есть, по сути, они живут какой-то своей жизнью, и получается, что у нас такая функция тоже заложена, видать. Мое мнение так. Мнение вполне хорошее, оправданное. Еще тут можно добавить следующее, что если это существует многие тысячи лет, и появляются они на ровном месте, то в этом случае это естественно, иначе бы оно не появлялось. К примеру, дети приходят в детский сад, образуется группа. Эгрегор там возникает? В конечном итоге, да, он может возникнуть. Может быть, слабо проявленный, потому что у них еще нет правильно настроенных мыслей. Они еще мыслить не умеют. А эгрегор все-таки это не просто полевая структура, это еще и там, где есть мысль какая-то, идея. Но общее какое-то единение уже появилось. Слабенькое. Оно может держаться на авторитете воспиталки какой-то или какого-то родителя. Вот. Но так или иначе оно присутствует. Разошлись дети из детского сада, и эгрегор этот затух. Существует эгрегор дворовой, где расписаны какие-то роли. Пока двор существует, пока существуют эти бабушки, дедушки, дети, которые также растут, они в нем будут присутствовать. Они могут меняться ролями, они могут по этой пирамидке подниматься, опускаться вверх-вниз. То есть там принцип пирамиды также соблюдается. И система управления тоже присутствует. Ломается двор, там дома сгорели или сломали, или переехали куда-то жильцы, кто-то уезжает. Он выпадает из этого эгрегора. И он может попасть в другой. Есть эгрегор какой-нибудь профессиональный, привязанный к какому-то месту. Очень часто бывает так, что человек на этом месте чувствует себя как батарейка, именно как батарейка, какой-то бизнесмен. Вот в крупном городе он занимается бизнесом. И он жалуется: я опустошен в этом городе. Да, бизнес идет, да, все автоматом, все хорошо, замечательно, но я себя чувствую опустошенным. И как только он уезжает из этого места, вдруг у него налаживается здоровье, у него ощущения другие пошли, какие-то мысли идут светлые, ему хочется жить. А в городе ему, где он бизнесом занимается, хочется просто работать. Вот он просто выполняет на автомате какую-то работу. Также существуют эгрегоры ученические, эгрегоры религиозные, эгрегоры политические и так далее и тому подобное. То есть это все естественно. То есть если бы это было неестественно, другими словами, это бы не происходило. Поэтому считаю, что это естественно. И вопрос, а что это такое вообще эгрегор-то? Вот если глубинно так разобраться. Эгрегор вообще, что это такое? Почему люди, которые создают этот эгрегор, в дальнейшем часто, на мой взгляд, может соглашаться, может не соглашаться, используются этим эгрегором как батарейки? Вот как ты думаешь? Ну, чего-то ты меня озадачил. Я тут только начал размышлять, а получается, у семьи тоже какой-то своего рода эгрегор, да, создается? Вот. Если, ну, есть если есть информационное поле, то есть есть силовое поле, и там есть ли мысль, какая-то идея, то в этом случае, естественно, это создается. такая структура создается. Вопрос только, что это за структура? Она управляет людьми, которые в нее входят, или люди ее управляют, и она является чем-то необходимым в их жизни? Вот к этому мы должны будем подойти. Просто поговорить об эгрегорах мне неинтересно. Мне интересно, чтобы было осознание, что это такое и как с этим взаимодействовать. Так, ты у меня спросил, какой момент тебе интересен? Насколько это естественно? Так. Ну, и... получается, что естественно, да. Естественно. Так, и почему в определенный момент эгрегор начинает доить людей, вместо того, чтобы быть в подчинении этих людей? Ну, тут получается, вот я как буду рассуждать. Человека у нас есть, если у нас сил нет, мы можем что-то скушать, например, откуда-то взять дополнительную энергию. У нас есть внутри нас устройство, которое может с этой пищи дополнительную энергию нашему организму дать. А тут получается это, ну, это какое же поле, да, которое людьми создано, но оно, ну, по сути, оно само по себе-то, у него нет вот этих устройств для набора энергии, кроме как те, которые его создавали. И чтобы не разрушиться, видать, у него все-таки у этого эгрегора с какого-то момента все-таки какой-то разум, инстинкт, так сказать, самосохранения включается, и, соответственно, ему надо откуда-то брать энергию. А по принципу подобия, если они его создали, ему проще всего непосредственно взаимодействовать с теми, кто его создал. Вот, наверное, из-за этого. Правильное рассуждение, на мой взгляд. То есть, когда люди заражены или подвержены какой-то идее, то в этом случае они создают вот это как раз поле. Это как младенец, он только формируется. И его они своими мыслями поддерживают. Своими устремлениями они создают вектор движения. И в этом случае все хорошо и замечательно. Как только люди по каким-то причинам этой идеей меньше увлечены, и подпитки в эгрегор в этот меньше идет от них, то в этом случае эгрегору для того, чтобы выжить, а он уже из младенца перерос во взрослого, ему необходимо получать энергию, а энергии меньше. И он тогда каким-то образом уже этих людей начинает использовать для того, чтобы сам существовал. В этом мире так устроено, что если что-то порождено, оно должно прожить свою жизнь, оно должно что-то сделать в этой жизни. И в этом случае, если люди не способны его поддерживать, то он начинает бороться за свою жизнь. Вот это надо учесть. Но для начала давай мы разберемся с тобой с вопросами. А вообще, помощник он или враг, этот эгрегор? Сейчас, пока вот у меня еще мысль осталась, что мы сейчас рассуждаем, да, я начинаю понимать, то есть схему, почему эгрегор тебя настраивает на именно, ну, вот, на определенные мысли. Потому что он сам как бы на такой частоте находится, и он только с этой частотой вот и может как бы других-то это цеплять на этой частоте. Ему надо держать других в этой частоте, то есть, наверное, вот поэтому... которые там любят футбол смотреть, о них все мысли о футболе там и так далее, да? Вот, наверное, вот как раз ты отгадку и только что подсказал. Угу. Вот. Да, подсказки ты слышишь, именно так. То есть он начинает уже, исполняя первоначальную программу, людям подбрасывать те мысли и идеи, которые будут давать ему подпитку. Футболисты собрались, ну не футболисты, а любители футбола, вот хороший пример, давай за него зацепимся, собрались в каком-то кафе, и болеют за какую-то команду. Там идет какой-то очень важный с их точки зрения матч международного масштаба, международного уровня, и необходимо наших якобы поддержать и поболеть. Вот они себе взяли какие-то напитки, взяли какую-то еду, сидят вместе, кричат а-ля улю и там далее. И все хорошо, замечательно. Им это состояние понравилось. Их эмоциональный всплеск – это выброшенный наверх создал вот это устройство под названием эгрегор. Эгрегор-то создан, но ему-то надо как-то существовать. И он уже, привязываясь к каждому человеку отдельно, начинает напоминать: завтра футбол, приходи в это место, тебе надо взять напитки, надо провести какие-то обряды, что-то сделать для того, чтобы тебе было хорошо. И он управляет этим человеком уже, для того, чтобы в конце концов было самому эгрегору хорошо. И в этом случае он уже питается их мыслями. Причем неважно, матч это международный какой-то, значимый, или просто проходной, который вообще там ничего не означает. люди собираются на проходной матч, чтобы просто сидеть и кричать «Аля-улю», и все хорошо и замечательно. И не понимают, зачем это нужно. Тратят время свое, платят деньги за то, что они там сидят, за какие-то напитки, за что-то еще. Но при этом они просто находятся в таком состоянии эйфории. Им хорошо и здорово. Казалось бы, но это матч абсолютно никакой. Он ничего вам не даст. Для чего вы собрались? Объяснить не могут. Просто потому, что мы болельщики. Потому что мы банда. Да, о, мы банда. Вот из этой же серии. Получается, эгрегор берет себе, в себя, на себя уже функции управления этими людьми, потому что он исполняет ту программу, которую эти люди в него вложили. Так вот я и спрашиваю, помощник он или враг этот эгрегор для людей? Тут уже становится еще более понятно. То есть по идее, это не хорошо, не плохо. Важно, куда ты это направишь. Если люди собрались с мыслью о чем-то хорошем, добром, созидающем и создали эгрегор, то он будет им помогать в этом хорошем, добром и созидающем, потому что он на это настроен. Если собрались люди, которые любят, как это называется, на двоих мало, давай на троих сообразим, да, то, соответственно, он будет их на вот это вот направлять. То есть в данном случае он будет направлен на плохое. Но это именно люди задают, получается, направление, или там есть слово вектор, да, куда будет их тянуть эгрегор. То есть первоначальное направление зависит от людей. Мое мнение так. Все правильно. Именно они же создают его. Мы сейчас даже не говорим условия. То есть это какая-то сущность изначально создала условия, чтобы они собрались, или какой-то лидер это сделал, или просто они оказались в этом месте, пришли вдруг без вмешательства извне и от какого-то лидера. Неважно. Главное, что они пропитаны, пронизаны одной целью, одной идеей, им понятно, что делать в этой структуре, как они это будут делать и для чего. То есть точка А, точка Б и маршрут следования. То есть получается, это некое естественное для людей такая вот объединительная, управляющая, поддерживающая, энергетическая, силовая структура, которая исполняет ту программу, которую люди изначально в нее заложили. Так получается? Получается, что да. То есть сначала, чтобы как бы растолкать эту систему, затрачивают усилия люди, потом они какое-то время на ней едут, а потом, если они пытаются ее затормозить, то она их все-таки заставляет дальше катить вот это дело. Да, она им говорит, куда-куда, стоп-стоп-стоп. Вы музыку заказывали, блюдо вот это вот оплачивали, кушайте, с музыку слушайте. Да мне сейчас не до того, неважно, все оплачено, кушай и слушай. Вот из этой же серии. Да я уже не хочу, не волнует ни разу, все. Вот из этой же серии эгрегор продолжает управлять людьми, исходя из той программы, которая у него заложена. Это примерно можно сравнить с тем, что вот вначале же я как театрал не просто ружье на стенку повесил, не просто так я песенку про паровоз-то вспомнил. Наш паровоз вперед летит в коммуне, остановка. У нас все как в театре. Раз ружье повешено, должно выстрелить. Вот сейчас оно будет стрелять. То есть сели люди в некий состав, неважно это, паровоз или самолет. Поехал. Они сидят довольны, поют песни. Цель у них ясна. Цель им ясна, куда ехать, они понимают. Поют песни, здорово. Есть машинист назначенный, или который сам себя назначил, вызвался. Есть там помощники, есть кочегары. Ну, понятно, чем-то кто-то занимается. Или в самолете летят. Потом наступает такой момент, что паровоз едет, самолет летит, и включается автопилот. Понятно, что на этом маршруте не должно быть ни других поездов, ни других самолетов, и поэтому в кабинке также ребята расслабляются, включают автопилот, устанавливают нужную скорость движения, то есть горизонталь, ну и все нормально, хорошо. Так вот, в этот момент, когда самолет летит или паровоз едет, не могут ли происходить какие-то непредвиденные ситуации, где эгрегор себя будет вести уже не так, как это было задумано теми, кто его создавал? Как ты думаешь? Да я уже это, мне как бы образы тут идут. Получается, вот про футбол, если мы начнем, ну или даже вот про поезд, да, там, получается какая штука? Люди создали вот это поле, которые начинают жить их программой. Дальше, через какое-то время, я так понимаю, это поле начинает видно себя, как сказать, чем больше народу вот в этом замешан, ну, если вот мы про футбол разбирали, там, на, когда какие-то матчи идут, там обычно много-много народу за это дело переживает, да, вот слово даже болит-то, вот оно какое-то не очень хорошее, да, то есть человек себя, реально здоровый человек заставляет себя в состояние больного входить, да, ненормально. А дальше что? Вот это поле, большое, мощное поле, куда закачана энергия. И появляется такой принцип, что вот пословица, ну, или как шуточно есть, кто первый встал, того и тапки, да? Вот заметил кто-то это поле. И хорошо, конечно, если заметит это поле какое-то доброе, светлое. Но часто же люди, когда у которых смотрят вот такое вот футбольное матч, они обычно в этот момент еще пьют что-нибудь не очень приятное, да? Соответственно, вибрация у них улетает еще ниже, ниже и все время ниже. И тут, получается, уже приезжает или даже не приезжает, вылезает такой вот машинист или кочегар. У них там как раз это уже топки-то у них работают, все нормально, а тут паровоз летит готовый, и все, как говорится, спят. Вот. Можно этим паровозом порулить и привезти его туда, куда надо. То есть через какое-то время, когда энергия эгрегора становится достаточно заметной, чтобы ей воспользоваться, то тут же появляются те, кто начинает им управлять. Но они уже управляют, наверное, по другому принципу. Они энергию качают на то, чтобы он не помер, и часть энергии скачет себе любимым. Мое мнение, что вот так все происходит. Хорошее у тебя мнение, я вполне с ним согласен. Когда люди переводят эгрегора в автопилот, то в этом случае они отключаются от его управления. Теперь он сам уже ими управляет. И они ему интересны уже как батарейки, которые будут его поддерживать. Люди ему интересны, этому эгрегору, как батарейки, не более того. Он не интересуется, готов ты, не готов, хочешь ты, не хочешь. Все, ты включился, давай работай. Но эгрегор без искусственного поддержания, без руководства, все-таки долго может не просуществовать. Но ты правильно заметил, что есть разные силы и структуры, которые могут очень быстро подключаться к этому эгрегору, к этому информационному полю и использовать людей как батарейки уже в прямом смысле этого слова, перенаправляя их туда, куда нужно ему. Ну, к примеру, летит самолет. В кабинке сидят все и довольны-таки, довольны тем, что на автопилоте они отдыхают. Ну так, дремлют. Пассажиры вообще там спят, их не интересует ничего. Или свои беседы ведут. И вдруг, значит, происходит нечто. Автопилот показывает, что горизонталь совпадает. То есть отклонения нету, ни крена, ничего. Вот он летит по горизонтали. Вдруг появляется какой-то другой самолет. Или что-то еще. Которая или прицепляется к этому самолету и тихонечко отклоняет его в сторону. Или создается какой-то вихрь, который этот самолет тоже отклоняет. Все это происходит плавненько, аккуратненько. И люди летели вот туда, а попадают вон туда в конечном итоге. И происходит перехват управления. Теперь уже в эгрегор впрыскиваются другие мысли. О том, что ребята, вы-то ехали туда, но есть же ситуация лучше, давайте вот туда поедем. Вы-то думали об этом, но есть же ситуация лучше, давайте туда поедем. Происходит смена состава пилота. Пилотов, например, прямо там же. Садятся за штурвал другие люди, которые кричат, да я знаю, как лучше доехать. Или которые уверенно говорят, я знаю, куда надо лететь. И если это, например, в объемах и рамках какой-то страны, то мы видим, что плавненько руководство меняется, и курс вот был туда, а теперь вот сюда. И люди-то довольны. Посмотри внимательно на самую большую страну в мире. Сколько раз этот курс менялся. Причем часто он менялся без какой-то очень серьезного кровопролития, без какой-то крови. Просто вот людям говорили об этом, что теперь вот надо вот сюда двигаться. Догоним и перегоним, товарищи. Усилим или там переусилим, перенастроим и так далее. Наведем консенсус и все остальное. И потихонечку людям это в голову вбрасывалось через средства информации. Мне люди говорили: о, да, как же мы раньше-то не понимали, зачем нам танки, будем делать сковородки. Зачем нам ракеты? Главное, чтобы у каждого был цветной телевизор дома. Каждому машину, каждому это, каждому... И все, все согласились, все продались. И дальше, через какое-то время, все хуже и хуже, все хуже и хуже. Люди начинают задумываться о том, а как же так случилось, как нас обманули. Да вот так и случилось. Произошел перехват. Самолет летел в Антарктиду, оказался в Австралии, к примеру. Или наоборот. В общем, эгрегор любой, если люди там начинают уже жить на автомате внутри, и он просто на автомате их поддерживается, очень просто перехватывается. Вопрос, кем он перехватывается? Ты сказал, что светлыми или темными. На мой взгляд, перехватывать светлыми эгрегор смысла нет, потому что это управление, связанное с подчинением воли. Один из принципов светлых – не подчинять волю другого существа, а работать через осознанность, через сознание. А принцип темных – это силовое воздействие и воздействие на волю человека. Поэтому, когда мы говорим про эгрегориальный перехват, то в этом случае мы должны себе четко давать понятие, что перехватили его темные. Светлым перехват не нужен, они этим не занимаются, это не их метод. А вот темные перехватывают постоянно и завсегда. Поэтому к самолетику прицепляется что-то или внедряется мысль какому-то человеку, который очень буйный, и он берет на себя управление. Да мало ли как. В общем, перехват энергии, перехват информации, перехват управления. И люди теперь используются как батарейки, и их ведут в какое-то другое светлое, в кавычках, будущее, где они себя могут проявить по полной программе. Бить друг другу морды, воевать с каким-то другим эгрегором, завоевывать что-то. Ну, в общем, вырабатывать энергию, как это и положено. Чем дальше слушаю, тем больше понимаю, что иногда вот слушаешь тебя, понимаешь даже больше, чем перед этим хотел спросить. Смотри, получается, все просто ты рассказываешь так. То есть вот мы разбирались с тобой, когда люди за футбол болеют, да, какой-то. То есть, по сути, люди вот все свое внимание направляют на небольшое количество человек. То есть в данном случае, вот как это называется там, если хоккей великолепная, там, сколько, пятерка, да, и вратарь, а если футбол, там, 11 человек на поле, да, вот это как бы сборная основная. И дальше получается силам, которые мы понимаем, перехват управления осуществляет темным, им по большому счету важно не там Петю, Васю, Машу по одному там выцеплять, да, а важно перенаправить плохое русло поступки и поведения вот этих 11 человек. А остальные уже как... Есть сказка, это когда там за дудочкой идут, вот это, один там играет на дудочке, а все за ним, да? И получается, теперь я понимаю, почему через какое-то время там вот этот представитель этой нашей сборной по футболу, он начинает рекламировать чипсы, другой рекламирует там какое-нибудь пиво, третий еще что-нибудь, четвертый там одевайся только вот так, вот в таких кроссовках ты. И получается, люди, их вот как ты с лайнером приводил пример, так же плавно с здорового образа жизни, по сути, это вот как бы такой дворовый футбол, это поддержание здорового образа жизни. А их плавно перенаправляют. Сиди дома, смотри телевизор, много кушай, пей всякую гадость. И вот куда уже выправили, совсем другое. А управление взяли всего над вот этим количеством народу. То же самое, по ходу, происходило-то и на управление перехватывали на уровне руководителей страны, а не каждого по отдельности. И вот так выворачивали. Видать, так оно происходит. Да, именно так и происходит. Красноглазые и с рожками, они всегда действуют именно таким образом. Если эгрегор заботится обо всех сразу, чтобы исполнялась та программа, которую в этот эгрегор заложили сами люди, и он только является автоматическим поддержателем этой программы, исполнения программы, исполнения воли людей, что, в принципе, хорошо, он помощник, то когда он переходит под управление красноглазых и с рогами, то в этом случае там уже все по-другому происходит. Люди превращаются просто в батарейки. Так вот, когда эгрегор занимается управлением всеми, то вот эти вот рогатенькие, они получают все, что нужно от этой массы людей. И если вдруг в этой массе людей кто-то один забрыкался, у него проявляется просветление, он хочет выйти из этой батареечной структуры, то от эгрегора идет к ним сигнал красноглазеньким и с рожками о том, что вот дядя Беня, грубо говоря, хочет выйти. А у нас-то вход не предусмотрен, выход, вернее, не предусмотрен, настолько вход предусмотрен. И Грегор уж плохо от этого, он батарейку теряет. И идет сбой уже тем, сообщение о сбое тем хозяевам, которые взяли на себя управление, красноглазеньким. И они начинают уже конкретно работать с одним человеком, вот с этим, с дядей Беней. А до этого и Грегор занимался всеми. Ему, ну, отдельно были неинтересны, он занимался всеми. И красноглазые были довольны и счастливы, потому что он управляет всеми. Красноглазые получали необходимую энергию, получали необходимое подчинение, и можно было людей направлять куда им надо. А когда кто-то один начинает брыкаться, то от эгрегора идет вызов. Ай-яй-яй, проблемка. Беня вываливается. И они к Бене идут и начинают с ним разбираться. Через какие-то личные проблемы, чтобы он вернулся в этот эгрегор. Нехватка денег, нехватка сил, какое-то дело не вяжется, не создается и так далее. И они начинают его обратно впихивать, как овцу, которая выбилась из стада. То есть есть эгрегориальное воздействие на всех, и через эгрегориальное вот эти красноглазые управляют всеми, получают энергию, направляют куда нужно, мысли вбрасывают в эгрегор. А есть личное, когда кто-то уже не согласен с поведением этого всего и хочет оттуда выйти. Вот это надо понимать, это надо учитывать. Значит, перехват управления мы разобрали, кто перехватывает, мы тоже разобрали. Причем это все очень быстро разбираем, чтобы не растягивать. Теперь давай посмотрим, а как быть с этим? Что же делать простому крестьянину, куда податься? Это опять образ пришел, да? То есть, получается, смотри, пока корова, стадо коров, оно вот входит на эту дойку, да, где их дуют, ну вот, по сути, эгрегор, да, вот эти темненькие, то все нормально. Но если одна корова где-то заплутала, собачки, волки, то есть, которые направляют туда, куда надо. А в жизни, если брать, то в любом случае в твоем окружении найдутся люди, которые есть те или иные вредные привычки, да? А все эти вредные привычки подключены, я так понимаю, как раз на этих с рожками и с красными глазками, да? И они как это на связи всегда. И, соответственно, ищется рядом с тем человеком, который пытается выйти с эгрегора, те ребятки с рожками и глазками, чтобы его, соответственно, этими рожками и глазками туда вежливым, как это, не волшебным пенделем, а вот таким вот неволшебным загнать, в общем, пинками обратно. Вот так, надо сказать. Получается такая, да, штука? Ну, приблизительно, если упрощен, да, мы же, опять же, упрощенный пример рассматриваем, мы не рассматриваем конкретику какую-то, но принцип такой, что все упрощенные примеры действуют по этому. Итак, что же получается? Давай-то подведем итог. Люди, самостоятельно ли, или по воле лидера, или по воле каких-то высших сил, объединяются вместе, создают общее мыслительное поле, где есть, как ты сказал, вектор движения. Из пункта А в пункт Б достичь цели, получить то-то и то-то. У них происходит выплеск этой силы, создается матрица. В этой матрице проявляется вот этот самый, кого мы называем эгрегором. Он на основе той программы, которую люди создали, начинает существовать. И он людям помогает достигать цели. Он является бортпроводником, автопилотом и обслуживающим персоналом силовым, который помогает людям в паровозе ехать к коммуне, где будет остановка, или лететь куда-нибудь в Австралию. Со временем люди там начинают расслабляться. И Грегору как-то становится не очень хорошо. Сил-то он может получить только от тех, кто его создавал. Он через те программы, которые на низшем уровне в него были прописаны, пытается людей телебонить, чтобы они энергию давали. Иногда этого уже становится недостаточно, потому что люди могут мечтой перестать болеть, могут перестать видеть ту светлую цель, какая-то их там заморочка может под себя забрать. И в конечном итоге эгрегору уже недостаточно сил для того, чтобы их теребить и самого себя питать любимого. И вот тут тогда могут подсоединиться те самые красноглазые, которые берут на себя управление. И они начинают создавать такие условия, чтобы людей все больше и больше внутри дергать. Чтобы энергии хватало для существования эгрегора, вот этого силового поля, чтобы оно поддерживалось. И в то же время им бы был достаток хороший. И плюс ко всему, для того, чтобы этот достаток был больше и больше, а там принцип бизнеса, получить сразу и много, и чтобы за это потом ничего не было, они начинают корректировать путь движения и корректировать программу существования. Вот это очень важно понять. То есть все это силовое поле переходит под управление красноглазых, а поскольку все люди находятся в управлении этого поля, ну, те люди, которые создавали его, и нового входящие, то в этом случае они все также перестраиваются на новую программу. Теперь уже программа не эгрегора меняется, не силового поля, а меняется программа бытия самих людей. Они теперь подчинены, по сути, через эгрегор красноглазым. Если кто-то прозревает и вываливается, в этом случае подсоединяются к нему уже красноглазые или их слуги, которые в стойло палками обратно пытаются загнать. Потому что терять овцу или батарейку не очень хорошо. Вот такой принцип. Теперь давай рассмотрим, как быть-то дальше, как простому крестьянину, то еще раз вопрос задаю, быть. Белый приходит, грабит, красный приходит, грабит, что делать-то? Как в этой ситуации себя повести, чтобы не быть овцой, не быть батарейкой? Принцип кота Леопольда. Ну, то есть тебе надо, если мы понимаем, что вот эта штука, она заточена на определенное внутреннее твое состояние, оно вот тебя дергает. То есть ты вот отслеживаешь, например, да, в какую-то вот, ты вот организацию вошел, а у тебя как это, вроде говорит, пью, а там мне что-то хуже и хуже становится, да? То есть тебя постоянно эмоции раскачат на такие, которые у тебя страх, уныние, ненависть, чем-то раздражение такое. Соответственно, когда ты это осознаешь, все равно должны быть какие-то фрагменты. Это у тебя есть, наверное, какие-то там минуты, там, когда ты понимаешь, ну блин, ну вот одно по одному, все хуже, хуже. Соответственно, тебе надо переключиться на что-то хорошее, чтобы тебе внутреннее состояние твое улучшилось. То есть вспомни, например, какое-то вид деятельности без вот употребления каких-то наркотических веществ, который доставляет тебе радость. Возможно, это прогулка на природе, возможно, это там рыбалка, возможно, это там игра действительно какая-то, там футбол там с семьей или еще что-то. И стараться как потихоньку, по чуть-чуть свободное время тебе, себя занимать и в мыслях, и в делах вот этими вот, вот этим времяпрепровождением. Это позволит тебе внутри твою чистоту изменить. Соответственно, уже воздействие эгрегора напрямую на тебя, оно будет становиться меньше и меньше. Дальше, по сути, получается, он тебя уже будет дергать через других людей. Но если, вот, если ты это не понимаешь, то, конечно, опять ты будешь на это, на дергание на других людей реагировать, и опять у тебя будет вибрация падать, и опять тебя будет уже перехватывать энергию, а эгрегор, и еще тебе эгрегор будет вниз садить. Но если ты расширяешь свое мировосприятие, миропонимание, в данном случае я людям всем советую это вот обращаться к Народному славянскому радиоканалу или к подобным вот таким несущим добро, свет, любовь ведического направления каналам в интернете или сайтам и изучать миропонимание наших предков. И по сути, вот мы сейчас с Алексеем разбираем, я для себя много интересного открыл. Дальше, ты когда видишь, что у тебя состояние-то вроде хорошее, ты занимаешься приятными делами, но тебя окружающие начинают дергать. Тебе надо на них не реагировать вот так же, понижаясь вниз, а именно понимать, почему так происходит, и стараться их тоже привлечь к тому, что им радость доставляет. Тогда и над ними будет теряться контроль вот этими с рожками и с красными глазками. И плавно, потихоньку и у тебя, и в окружении все наладится в лучшую сторону. Вот как-то так. Размышления хорошие, правильно. Теперь надо сделать так, чтобы это все перешло в разряд практики. А разряд практики – это когда есть осознание, когда это можешь применить осознанно в жизни. Давай вернемся к человеческому нашему бытию. Значит, человек – это такая интересная структура, которая в себе соединяет много чего разного и интересного. Есть и физиология, физическое тело, где есть инстинкты и рефлексы. Есть что-то божественное обязательно, которое всем этим и должно, по идее, управлять. И то, которое все это и создавало, то есть это я называю высшее «я» ячейкой божественной, где ты сам являешься, по сути, Богом, частью всебога. И есть сознание, то, что ты осознаешь, то, что ты можешь перевести в звуки, в действия, в мысли, в направление, чего угодно. То есть то, что ты осознаешь. Так вот, подсознательное, по моей шкале, это то, что относится к физическому телу, когда физическое тело просто это исполняет. А сознательное – то, что ты еще можешь объяснить, для чего ты делаешь. Просто, например, физическое тело делает это, потому что приспичило. Ему необходимо сделать. Ты не думаешь, нужно тебе это, не нужно. Просто приспичило, и тело это делает. Ну, к примеру, дышать – это рефлекс. Вернее, инстинкт. Дышать. Дальше. Ходить в туалет – это уже рефлекс, который вырабатывается, но основан на инстинкте. Инстинктивно надо сходить в туалет, а для того, чтобы штанишки не замочить, нужно это делать правильно. Это условный, по определенным условиям, рефлекс. Так вот, подсознательно то, что ты не можешь в себе объяснить, но то, что было когда-то заложено твоим сознанием, создана программа твоим сознанием. А сознательно это то, что ты можешь объяснить. То есть понятно, да? Подсознательное создается изначально высшим «я», то есть божественным, в виде инстинктов, которые помогают выживать, или их еще называют безусловные рефлексы, которые помогают выживать. Физическое тело есть, значит, часть животного мира тоже есть. Это означает, что инстинкты и рефлексы, без каких-то там исключений, тоже здесь присутствуют. Дальше. Человек находится в какой-либо среде, как говорят сейчас, социальной среде, то есть общинной, где приняты вот такие-то принципы бытия, правила существования. И он, осознавая их, перекладывает в уровень подсознания, то есть повторил 10 раз, подсознание уловило, и теперь собачка Павлова это исполняет. Повторил другое движение 20 раз, собачка Павлова исполняет. То есть подсознание – это как программа компьютерная, которая постоянно модернизируется и дальше ведет тело по жизни, используя те навыки, которые получила, исходя из того, что сознание не заложил. То есть сознание закладывает, подсознание исполняет. И дальше, чем больше этот багаж подсознания, то есть условных рефлексов, если переводим на уровень животного, тем сознанию меньше надо в этом участвовать. Чем правильнее надрессировано тело человеческое, тем проще исполнять какие-то автоматические программы бытия, существования. Общение с людьми, вопросы-ответы, поход в магазин, поход в школу, переход дорогу. Смотришь направо, смотришь налево, нет ничего, идешь. Да? Хождение там, к друзьям, к знакомым – это уже на уровне подсознания. Сознание здесь не участвует. Сознание только говорит «идем туда». Дальше подсознание говорит «окей, хорошо, идем». И оно дальше и ведет тебя через дорогу. Ты заходишь в магазин, что-то берешь. Ты заходишь к друзьям, что-то там делаешь. Возвращаешься обратно. Это все на уровне подсознания. Сознание практически не участвует. Принцип понятен, да? То есть есть изначально божественное, то, что закладывает программу бытия человека на уровне инстинктов и безусловных рефлексов. Потом включается сознание, которое начинает эту программу дополнять условными рефлексами, которые для человеческого тела становятся автоматическими действиями в любых ситуациях, неважно, машину ты ведешь, ложишься спать, идешь в туалет, разговариваешь по телефону, это все уже, смотришь телевизор, это все уже на уровне подсознания. Оно помогает человеку двигаться. И если нужно программу изменить, то в этом случае необходимо сознанию выкинуть из подсознания что-то уже непригодное и заложить новые какие-то условные рефлексы для того, чтобы тело себя правильно вело. Вот поскольку эгрегор или информационное мысленное поле создается людьми, которые живут по этому принципу, оно ничем от людей в этом не отличается. Сначала мысль, цель, возбуждение, заложение программы, а дальше переход в состояние подчинения этому условному рефлексу, этой программе, которая в эгрегоре присутствует. И эгрегор уже вас ведет куда надо. То есть включили автопилот, самолет летит, встали на рельсы, включили нужную скорость, поезд едет. Но люди не учитывают того, что есть стрелочники, которые стрелки переводят, где поезда плавают, да? Есть течение, там, где пароходы плывут, и течение вроде проходит прямо, а потом оказывается, что его снесло в сторону. Есть вихревые потоки, и есть перехватчики, которые самолет могут увести в сторону. И тут возникает вопрос. В каких случаях это возможно? В каких случаях возможен перехват? Вот еще раз обрати на это внимание. Недостаточно просто жить в состоянии эйфории, радости и любви, как кот Леопольд. Необходимо еще что-то делать для того, чтобы перехват не произошел. Я к тебе в очередной раз обращаюсь. Так что же нам делать для того, чтобы не попасть под управление красноглазых через эгрегор, который мы сами и создали, который они перехватили и новую программу заложили? Ну, попробую порассуждать, да? Если эгрегор, получается, у тебя тобой управляет через, как это назвать, подсознание, да, твое, вот, то тебе надо в твоем же подсознании простроить программы, которые заместят те программы, которые были в тот момент, когда ты создавал эгрегор и в нем был. Дальше. Пример с машиной, чтобы вот машину с места сдвинуть, по сути, тебе надо вот заместить одну программу в другую, это выполнить какую-то такую трудоемкую работу. То есть одно переместить, другое туда заложить. И вот пример с машиной. То есть первоначальный момент, когда ты пытаешься поехать, самое трудное всего вот это вот сдвинуться ей. Имеется момент, называется инерция. То есть она не хочет изменяться. И, соответственно, вот твое подсознание, оно сначала тоже будет против того, чтобы ты как бы с завтрашнего дня там космонавтом стал, например, да, а до этого у тебя были другие приоритеты. Поэтому ты должен понимать, что надо делать все плавно, постепенно, дальше добавляя со временем, так же, как когда ты ходишь, занимаешься спортом, сначала, допустим, у тебя сил нет, ты понемножку, потом у тебя выносливость растет, ты добавляешь вес, добавляешь нагрузку, дистанцию, у тебя растет сила и выносливость. Но это все постепенно, чтобы не надорваться. Да? Здесь тот же самый, получается, надо делать принцип. То есть именно постепенно, но самое основное, то, что вот многие не учитывают, и я тоже на это ловился, то есть у меня вот, например, с весом я вот все время, то я его скидываю, то я его набираю, то есть должна быть долговременная цель. Не кратковременная цель, что я вот сейчас вот выйду оттуда, вот, например, займусь вот этим на чуть-чуть, а потом, как говорится, мне обратно пофиг на свою жизнь. Получится, через какое-то время тебя опять туда же в это болото затянет. А если же у тебя есть цель, которая захватывает как минимум эту жизнь, а то может идет еще дальше, и которую ты сможешь постоянно вот держать ее как маяк, и идти туда постоянно, контролируя, сверяя свой компас внутренний с направлением на эту цель. И эта цель должна как раз поддерживать тебе внутри состояние высокочастотное, или вот лад, гармония, любовь, вот что-то такое. И тогда при вот именно такой постоянной корректировке себя, проверке и направленном движении на этот маяк, у тебя есть прекрасная возможность пройти жизнь с минимальными отклонениями от намеченного курса. С целью я с тобой согласен, цель должна быть, это понятно. По поводу постепенности и плавности не всегда это срабатывает, иногда необходимо рубить. Бывают такие моменты, когда нужно рубить. Ну вот поэтому здесь тоже под вопросом, но согласен, что лучше бы не рубить, экстренному торможению лучше, как в правилах ПДД, не прибегать. Может привести к чему-то нехорошему. И что самое главное для меня, что я услышал, и с чем я полностью с тобой согласен, это понимание того, что делаешь, осознанность, вдумчивость. Недостаточно говорить про какую-то цель. Про цель можно говорить и на автомате. Например, наша цель – коммунизм, говорили в Советском Союзе. Мы движемся к коммунизму, говорили в Советском Союзе. Вопрос – где Советский Союз, где коммунизм? То есть, когда люди переходят на подсознательное просто повторение каких-то фраз, то это не говорит совершенно об осознанности. Вот теперь давай вернемся к осознанности. Я всегда задаю вопрос людям. Скажите, пожалуйста, сколько часов в день, в сутки вы живете осознанно. Осознанно. Самое интересное, что большинство людей сначала говорят, да я постоянно в сознании. А потом, когда начинаешь разбираться, в лучшем случае осознанно, в состоянии сознания, человек в среднем, современный человек, живет минут 15 за 24 часа. Вопрос, а остальные почти 24 часа минус 15 минут, что он делает-то? А остальное время он живет в полной бессознанке. Смотрит телевизор без сознания, потому что телевизор отнимает его внимание. Там другие люди постарались. Они вложили свою волю, свое сознание, чтобы перехватить твою. Читаешь газеты – то же самое. Смотришь интернет – то же самое. Идешь кушать – то же самое. Ты воспринимаешь то, что тебе дают. Какие-то рецепты, которые ты сам не придумывал, тебе проще их посмотреть в интернете или по телевизору. Общаешься с кем-то другим по телефону. Обрати внимание, чему посвящен ваш разговор. А он посвящен, как правило, тому, что абсолютно бессознательно. Ну, что ты делаешь? Вот это делаю. А все, поговорили и вроде бы и не разговаривали. Время прошло. Телевизор посмотрели, время прошло. Покушали, время прошло. Куда-то идете, вы тоже идете на автомате. Идете на работу, тоже автомат. Сидите на работе, выполняете как робот какие-то программы, тоже как автомат. Стоите за станком, тоже как автомат. То есть человек хватается за голову от ужаса, осознания того, что он биоробот, который осознанно живет, ну, минут 15 в день. Все остальное – это работа подсознания, то есть работа биоробота, его собачки Павлова, тех условных рефлексов, которые он заложил. Он не думает о том, куда он ставит ногу, когда идет. Он не думает о том, что его окружает. Он не впечатляется тем, что его окружает. Он не осмысливает, почему это происходит, что его окружает. Он не задумывается, для чего он это делает. Он исполняет чью-то программу. Исполнение чужой программы – это биоробота-функция. Функция биоробота, не более того. Обижайтесь, не обижайтесь, это собачка Павлова, надрессированная рефлексией на какие-то определенные условия, которые вокруг нее происходят. Люди пытаются решать проблемы, исходя из тех рефлексов условных, которые в них когда-то заложило их сознание, которое воспитывалось в обществе, и, исходя из потребностей общества, эти мысли оно осваивало и в подсознание свое вкладывало, то есть в биоробота, в собачку Павлова. И теперь вы только отвечаете. Так вот, когда человек перестает жить осознанно, или когда осознанность его жизни уменьшается по времени, он становится биороботом. И если вдруг происходит какой-то всплеск сознания, и он формирует новую идею со своими друзьями, то есть создает вот этот самый эгрегор, умное силовое поле, эгрегор берет эту мысль, эту программу за основу, и он начинает действовать. Дальше человек по привычке, или люди по привычке, отключаются от осознанности. Они перестают контролировать ход исполнения этой программы. Их просто поддержит биоробот, им хорошо. Им чудненько. Они живут вот в этой якобы общинности. И все замечательно. И дальше все становится то же самое, что и было просто при обычной жизни. Они делают все на автомате. А биороботическая вот эта вся система, которая эгрегора и породила, она эгрегором теперь и поддерживается. И все. И чтобы теперь это стадо куда-то направить, появляется красноглазый товарищ, который без осознанных людей через созданный ими эгрегор перенаправляет на направление. Поэтому единственный способ – это жить в сознании. Потому что эгрегор управляет только теми, кто бессознательные, и подчиняется тем, и исполняет волю тех, кто находится в сознании. Вот единственный способ жить по божественным принципам. Поскольку вот эти все силовые умственные поля предусмотрены сверху, то их надо использовать. А использовать может только хозяин. А хозяин – это тот, который осознает, что делать, и управляет тем, что ему принадлежит. Как только убираете хозяина, убираете сознание, вы переходите в стадное состояние подчинения. И все. Понятен принцип или непонятен? Ну, то есть смотри, сознание, получается, тут два слова, со знанием. То есть знание, ты должен понимать цель, еще раз, да, основную твою цель на жизнь, как минимум это. Чтобы каждое твое действие, желательно каждое, ну или большинство твоих действий сначала, ты сравнивал, вот твое действие с твоей целью, оно поможет тебе идти к ней? Или оно тебя отклоняет? Если оно тебя отклоняет, по какой причине оно тебя отклоняет? Может, действительно, тебе надо на эту заправку заехать, потому что иначе туда не доедешь. Или же все-таки тебе просто так захотелось туда поехать, хотя тебе совсем в другую сторону. И вот именно из-за этого нужна основная цель, а дальше уже со знанием, с пониманием, как к ней дойти. И именно вот что мне нравится, чем меня привлекло ведичество, что тут все-таки я вижу, что это не эгрегор именно, не эгрегориальная структура. Здесь даются знания, чтобы каждый из нас, пробудив внутри себя напрямую, без всяких посредников, связь с своими предками, со своими родичами и дальше напрямую с Творцом, чтобы вот этот курс, внутренний твой компас, он у каждого работал идеально. И ты каждое свое действие сверял, ага, вот это туда мне же, а действие куда ведет? Не туда, значит, я это не буду использовать. И вот получается, каждый из нас способен стать реально творцом. Вот в этой своей жизни хотя бы начать. И уже получается, дальше мы все будем идти в той канве, которая в итоге всех из нас делает лучше, и благо общее будет, благо совместное как для каждого, так и для всех. Вот мое мнение, что вот про что ты сейчас говоришь. То есть для того, чтобы не быть бараном, необходимо осознавать, что и для чего делается. В этом случае вы будете хозяевами своей жизни и будете соединяться с другими хозяевами, которые создадут вместе то, что необходимо им для их жизни. И в этом случае тогда будет все хорошо. Надо еще понять, что баран никогда богом не станет. Если вы доверили кому-то собой управлять, в этом случае вами будут управлять так, как надо им. А управляйте всегда теми, кто подчиняется. Так вот, создавая эгрегор любой, то есть информационное, умное поле, мыслящее поле, вы должны оставаться его хозяевом, хозяином. Тогда не будет никакого перехвата и подчинения вас. И вот этот самый эгрегор будет вам помогать. Если вы сдаете бразды правления ему, то в этом случае сначала вы становитесь батарейкой для него, и он программу, которую в него заложили, на вас же проецирует, и вы ее исполняете. А потом появляется тот хозяин, который возьмет бразды управления этого эгрегора, то есть вами. Если же вы приучите себя жить в сознании, то в этом случае тогда вы никогда не отдадите свою хозяйскую роль кому-либо другому. Неважно, информационному вот этому полю или другому. Не будете превращаться в барана. И в этом случае вы тогда станете тем, кем вы должны быть, наследником богов на земле, и в конечном итоге ваш путь к божественному, то есть становление полноценным богом. Вот чего вам всем и желаю. И вот мы упоминаем фразу: люди, смотрите все-таки по делам. Неважно, кто вам что рассказывает, да, там, даже если он там рассказывает, что он прям такой весь славянин из славянинов, но если у него дела маленько все-таки ведут в другую сторону, они как бы заточены на то, что что-то скрывать, не делать вас с таким же хотя бы пониманием, как у него, да, а куда-то вас задвигать в сторонку и в час по чайной ложечке за какую-то сумму денег вам что-то будут рассказывать и куда-то вести, не объясняя зачем, то это именно будет то, что из вас делают баранов. Вот, все-таки сами внутри себя вот это все изучайте. Это радио все-таки предназначено для того, чтобы нас с утра до вечера слушать, а чтобы вы здесь взяли информацию, а дальше уже сами брали источники, сами проверяли, сами сравнивали и самостоятельно шли, потому что за вас никто ничего не сделает, только сами. Вот как бы мое мнение такое. Благодарю тебя за очередную интересную беседу, благодарю тебе за то, что ты участвовал в этой беседе, и нашим радиослушателям и зрителям посылаю добрый посыл с тем, что включайтесь в наши общения, присылайте интересные вопросы, интересные комментарии, которые помогут всем другим разобраться в том, а что же есть наша жизнь и как себе нужно вести для того, чтобы не свалиться на уровень барана или свиньи, которые единственная участь – это стрижка и резание, а быть полноценными человеками, наследниками богов на этой прекрасной земле. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.